завтра. Настоящего нет у нас. Разве это жизнь? Это молодость? Стыть в мировой, в окровавленной язве. Разве жизнь распинать — это жизнь? Наше прошлое вспахано плугом больной боли, в слепящей пыли, адским плугом, по зноям, по вьюгам, друг за другом мы в бездну сошли. Только в будущем, только в грядущем оправдание наше и цель. Только завтра нам в поле цветущем о победе расскажет свирель. Громче клич на невзорванной башне, выше меч неплененный и щит. За сегодняшней мглой, за вчерашней, наше завтра бессмертно горит.